Новая фишка на Западе – вообще не нанимать работников. Но почти не нанимать. То есть, если существует некий фронт работ для какого-то отдела внутри фирмы, то проще и дешевле не нанимать людей в этот отдел и вообще не создавать отдел, а просто поручить всю работу целиком сторонней организации. Так же, как банальный пошив джинсов или сборка плееров поручается кому-то в третьем мире. Поэтому кадровые агентства в США уже не только и не столько ищут для фирм работников, сколько продают услуги пакетом, набирают персонал под задачу и выдают заказчику готовый продукт. Заказчику это выгоднее. Не нужно иметь свою кадровую службу, морочиться с персоналом. Все эти скучные вопросы решают специалисты, а заказчик получает только результат. Так, в 1993 году авиакомпания American Airlines взяла и передала все свои билетные кассы сторонним агентствам. Балласт полных рабочих мест, отягощенных социальными выплатами, был успешно сброшен. Конкурентность компании повышена. А та самая сторонняя организация, которой поручили продажу билетов, поступила грамотно. Вместо 550 человек с фулл-тайм она наняла тысячи почасовиков. Сэкономили не только на социалке, но и на зарплате, поскольку почасовик получает вместо 12 долларов в час всего 7. Трезвое решение. Жду, когда на эту систему работы перейдет пресса. Это очень экономичная система, при которой вся редакция будет состоять из пары-тройки человек творческой головки, которая заказывает материалы стороннему агентству. А агентство уже работает с исполнителями. Не хочу называть их авторами, потому что понятие «автор» в современной журналистике постепенно размывается. Все должны делать специалисты, поэтому один человек должен отвечать за сбор информации, другой за ее анализ и выводы, рерайтер за стилистическое оформление. Все сидят дома, общаются по мылу, отсюда экономия на офисе. Люди работают на договорах или гонорарах. У работодателя экономия еще и на социалке. Работники же, в свою очередь, экономят на обедах в кафе и на дороге. Им даже за деньгами приезжать не надо, поскольку гонорары переводят на карточку. И работа интересная, поскольку один заказчик — консервативное издание, ему нужны одни выводы и одна стилистика изложения. А другое издание — либеральное, и ему нужны прямо противоположные выводы и разухабистое исполнение. Конечно, и в этой схеме останутся, условно говоря, золотые перья, то есть штатные, с потрохами прикупленные одним изданием, талантливые творческие единицы, получающие много. Но много они будут зарабатывать только потому, что контракт запретит им писать в другие места, работать на конкурентов. Каждому изданию нужна своя изюмина и свой товарный знак. Лицо, которое можно продавать покупателю продукции, дабы товар не был безликим. Вернемся, однако, к нашим родителям за счастье мировой голытьбы. В цивилизованных странах ширится движение против патагонной системы. Наоми и ее подружки по убеждениям с надрывом описывают в своих книгах и статьях, снимают в фильмах, как азиатские рабочие трудятся в жутких условиях и получают гроши. Почему так происходит? Дураку ясно. Потому что западные корпорации жадные, однако тем самым все становится с ног на голову. Фактически азиатская рабочая сила плохо живет и мало зарабатывает только потому, что она низкокачественная. И получают работники патагонных цехов ровно столько, сколько они стоят на рынке. Их никто в эти цеха силком не гнал. Не хочешь работать — иди обратно в джунгли, сей рис. А если настропаляемые прекраснодушными западными либералами рабочие вздумают бастовать и требовать увеличения зарплаты, то в мире у них всегда найдутся конкуренты, которые переманят работодателя. Тем не менее, борьба с патагонными цехами на Западе крепнет и ширится. Кого в ней бьют? Азиатских нанимателей азиатских рабочих? Нет, конечно. Бьют того, кто ближе. Разумеется, западные корпорации. И в особенности достается фирме Nike. Из-за своей величины этот бренд стал просто штатным мальчиком для битья у западной интеллигенции. Считается хорошим тоном пнуть гиганта. Даже в штате Орегон, где базируется штаб-квартира Nike, то есть там, где бренд платит налоги, обеспечивает рабочие места и проводит активную благотворительную деятельность, даже в этом штате простонародье периодически вываливает на улицы с демонстрациями протеста против кормильцев. То науськанные дети протащат огромную найковскую загогулину в знак протеста против использования Найком детского труда в третьем мире. То взрослые пронесут чучело президента компании с глазами, залепленными долларами. То разгромят забор вокруг строящегося здания корпорации. Думаю, истинная причина этой ненависти простонародья к корпорациям иная. Не сочувствие к азиатам, а элементарная зависть к своим богачам. Пополам с глупостью. Вот вам еще маленький примерчик из книжки Наоми. С радостью и внутренним согласием приводит она слова мелкого африканского политика, который ругает Shell. Попробуйте понять логику его претензий к нефтяной компании. Он говорит: «Посмотрите на насосную станцию. Там все прекрасно оборудовано, со всеми современными удобствами. А сходите в соседнюю деревню, там нет ни воды, ни пищи. Отсюда и наши протесты. А теперь ответьте, чего в этих словах туземца больше, скрытой зависти или глупости? Многие простые американцы по своему интеллектуальному потенциалу на уровне этого туземца. Они пользуются безусловным сочувствием у нашей Наоми, которая рассказывает, как на одном из собраний мелкий акционер под бурные аплодисменты собравшихся возмущался зарплатой главы корпорации. За год он заработает больше, чем такой человек, как я, получит за всю жизнь. Больше, чем получает президент Соединенных Штатов. И в России полно людей, которые любят подсчитывать деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывает Чубайс? Сколько денег у Абрамовича или у Пугачевой? А помните, как при коммунистах людскую предприимчивость давили вопросом? Это ж сколько он заработает, если разрешить? Да у нас министр меньше получает. Сама Наоми с удовольствием ковыряется в чужих деньгах. 50 000 рабочих найковской фабрики в Китае должны работать 19 лет, чтобы заработать столько, сколько Nike тратит на рекламу в год. Годовая выручка Walmart в 120 раз больше, чем годовой бюджет Гаити. Майкл Айзнер из Дисней получает в час 9783 доллара, а гаитянский рабочий — 28 центов. И последнему понадобилось бы 16,8 года, чтобы получить часовой доход Айзнера. 181 миллион долларов, за которые Айзнер продал в 1996 году свой пакет акций компании, обеспечили бы жизнь 19 000 гаитянских рабочих и их семей на 14 лет. Наоми в своих калькуляциях не одинока. Есть в США такая организация — Национальный трудовой комитет, НЛС. Эта похабная контора по наглости не уступает Гринпису. А как действуют отморозки из Гринпис, я расскажу чуть позже. Руководит трудовиками некий Чарльз Керноген. Когда этот хитрый человечишка возглавил организацию, перед ним стала задача — раздуть бренд своей организации, иначе заработать ничего не удастся. Он прекрасно понимал, что по большому счету американцам глубоко наплевать на страдания азиатских рабочих. Однако простой народ завистлив, и поднять его на волнение и массовость можно. Если распалить это нехорошее чувство, максимально замаскировав его благородной пролетарской солидарностью. А поймать американцев можно, насадив на крючок нечто им знакомое. Например, всем вам известен Микки Маус, это детский добрый игрушечный диснеевский мышонок. А знаете ли вы, дорогие мои соотечественники, что диснеевцы, прикидывающиеся друзьями наших детей, на самом деле нещадно эксплуатируют детский труд в третьем мире? Все вы ходите за покупками в мегамолы, дорогие американцы, и покупаете своим детям кроссовки. А знаете ли вы, что знаменитейший бренд Nike использует патагонный труд? Игра в неспровержение гиганта. Плебс любит повергать кумиров и видеть, как вчерашний титан слезно вымаливает у них достойных прощения. Это возвышает плебея в собственных глазах, компенсируя ему его вчерашнее ничтожество. Мелкие люди очень любят в роли палачей попирать чужие лица своими сапогами.